Да, он владел ситуацией. Ее сознание смято жаждой соития, и она уже отдалась этому потоку, поплыла, ее крутит вожделение. Она получает кайф от всего, от сосания, от того, что держит в руках этот ключ жизни, и даже от того, что дышит запахом паха. Теперь, и не видя ее в темноте, он ощущал, что ее язык и губы выполняют его приказ не из страха, не вынужденно, а с ликованием. Так начинающий музыкант, который подневольно, по принуждению родителей, выучил первую мелодию, вдруг начинает испытывать удовольствие от своей игры, ликуя и гордясь, он играет ее снова и снова, все громче, быстрее, артистичнее, выделяя нюансы, переходы, окраску тембром. Восторженная беглость языка и губ его новой ученицы, жадное, захлебывающееся упоение от погружения его плоти в ее влажный рот, говорил Рубинчику, что все это состоялось, чувственность проснулась в этом сосуде, женщина родилась в нескладном ребенке, самка ожила в девственном теле, огонь возгорелся в лампаде. А теперь к делу. Он погружал свою руку в меховую опушку ее нижних губ и начинал готовить плацдарм. Двумя пальцами, указательным и безымянным, он раздвигал и раздвигал ее волосы, укладывал их по обе стороны щели и убирал от центра даже малый волосок. А средним пальцем нежно касался клитора, только касался, дразня. Потом начиналось раздвижение губ, их уже влажных, как свежие моллюски створок. И когда ее ноги уже сами в диком позыве упирали ступнями в матрас и аркой вздымали ее тело навстречу его пальцам, а ее рот и губы и язык уже не просто лизали и сосали, а сжирали его, захлебываясь собственной слюной, в этот момент Рубинчик другой рукой дотягивался до ночника и включал свет. Нет, она не реагировала на это. Она даже не видела этого света, потому что жила уже не в мире наружного сознания, а как морская медуза, только внутри себя, своей чувственностью и своей жаждой соития. Но Рубинчик не знал пощады. Он возвращал свою ученицу в реальный мир, отнимал от ее губ свой горделивый ключ жизни и поднося к ним новый бокал шампанского. Она открывала глаза, и дикие, шальные, ничего не видящие зрачки выкатывались к нему из-под надбровных дуг, выкатывались, словно из другого мира, и смотрели на него с вопросом, мольбой и нетерпением. «Сейчас ты станешь женщиной! Сейчас!» — успокаивал он. «Просто я хочу, чтобы ты видела это своими глазами. Выпей вина». Ее тело еще пульсировало внизу, под его пальцами, но она послушно делала один или два судорожных глотка шампанского, потом откидывалась головой на подушку, готовая на все и даже, наверное, досадуя на него за то, что он уже не сделал этого, пока она была там, по другую черту, за пределами сознания. Но Рубинчик не жалел о такой упущенной возможности. Женщина в постели, как хорошая проза, требует неспешности, а мужчина именно в сексе приближается к истинному творчеству, к сотворению жизни. Рубинчик извлекал подушку из-под головы своей юной ученицы, подкладывал под ее ягодицы и начинал языком вылизывать ее ушные раковины. Это тут же возвращало ее в прежнюю пучину вожделения, самый круговорот чувственности. И тогда он возносил над ее открытыми и горячими чреслами свое темное, от застоявшейся крови, и напряженное до дрожи копье, и медленно, снова медленно, крошечными ступенями начинал погружать его в узкую, влажную, розовую расщелину,